Ловушка номер 7. Отсутствие позитивного взгляда на перемены. Now, here's the bottom line. Вот что главное. If we're gonna succeed, если мы хотим добиться успеха, we have to change. Мы должны меняться. All the time. Причем постоянно. We're constantly innovating. Мы постоянно придумываем новое. We're constantly doing things different. Мы постоянно делаем что-то по-другому. But change by many is seen as a negative. Но нужно помнить, что многие люди рассматривают перемены как нечто негативное. I mean, first of all, management comes and announces changes like it's a bad thing. Во-первых, очень часто руководство компании выходит к своим подчиненным и объявляет о каких-то переменах таким образом, как будто это что-то негативное. And most managers don't share the positives of the change. Большинство менеджеров забывают указать на позитивные аспекты перемен. They don't let people know exactly how it's going to benefit them. Они не говорят о том, какие выгоды принесет эта перемена людям. Change is not negative. Сами по себе перемены не негативны. It's positive. Они позитивны. There's always a positive there. Всегда в них есть что-то положительное. Well, we've got to cut staff. Нам нужно сокращать персонал. Well, it's positive for the people that didn't get cut, and they're the ones that are sticking around, and those are the ones you got to worry about. Да, но в этом есть позитивный момент для тех людей, которых вы не сократили. Они будут рады, что они остались на работе и будут работать дальше. Well, you know, we've got to cut costs. That's not positive. Нам нужно сокращать затраты. Что же здесь-то позитивного? Sure it is. Это позитивно. It's going to cause you and your people to think and get out of the box and come up with better solutions. Потому что это заставит и вас, и ваших людей думать за рамками привычного, находить новые решения. Here's the reality. Какова реальность? If you got lots of money, если у вас много денег, you're not thinking. Вы перестаете думать. I put a gun to your head, если я приставлю к вам к виску пистолет and say very, very kindly, I'm going to blow your brains out if you don't come up with an original idea. И скажу вам, я тебе сейчас мозги вышибу, если ты не придумаешь новую идею. Just think how creative you're going to be. Подумайте, насколько резко возрастет ваш творческий потенциал. See, having change and having chaos in the office is a positive if you use it properly. Перемены и даже некий хаос в вашем офисе может быть позитивным, если вы умеете правильно это организовать. Nothing wrong with that. В этом нет ничего плохого. But the change has to be seen as a positive thing. Люди должны видеть перемены как нечто позитивное. Now, just a quick suggestion. Небольшой совет. If you're an executive, если вы руководитель высшего звена, and you've never gone through any professional sales training, и вы никогда не посещали профессиональные тренинги по продаже, that's the next seminar you go to. То вы должны его посетить в ближайшее время. That's the next book you read. Или срочно прочитать книги по этому поводу. Because, see, here's the thing you have to realize. Что вы должны понимать? Executives have to be the consummate salespeople. Высшие руководители компании должны быть лучшими продавцами. Sales is all about relationship building and communication. В продаже главных два фактора – это умение общаться и строить отношения. That's exactly what running a great organization requires. Точно так же эти два навыка необходимы в руководстве любой организации. Building relationships with your people and being able to communicate with them. Нужно уметь строить отношения с людьми и уметь с ними общаться. And when you have change, you gotta sell it. Если нужны в компании какие-то перемены, вы должны продать вашим людям эту идею. That way we can have it as positive and not negatively affecting the organization. Таким образом, перемены будут влиять на организацию позитивно, а не негативно.